Воцарилась гробовая тишина. Одной единственной шуткой господин Мелгази заставил всех замолчать. Что же я наделала? Тишина, как будто на дне океана. В глубине души я сожалела свои ошибки. Я позволила господину Мелгази рассказать шутку в присутствии своих товарищей. Она достигла и моих ушей. И тогда я начала понимать, погребенные в памяти, отвергнутые сознанием, есть шутки, которые не могут быть объяснены словами. Драконий юмор. Было время, когда я думала, что это просто я не могу понять его. Но он определенно устояли от такого удара только сам господин Мелгази и Гаури. Люк и Маю рухнули на землю. Мелина с маской спокойствия на лице смотрела вдаль. На ее лбу выступили капли пота. Мемфис размаху врезалась головой в стол, и ее тело сотрясали конвульсии. Посетители постоялого двора, которые по неосторожности услышали его, были обречены. «Что это значит? Люди...» В зале не осталось никого, у кого бы нашлись силы ответить расстроенному господину Мелгази. «Но постойте!» Тут Мемфис, шатаясь, поднялась и дрожащим голосом промолвила. «Это было превосходно, старейшина! Это шутка! Пытаешься превзойти его? Тупостью своих шуток?» Я-то всерьез думала, что она дрожала от боли, или она не могла говорить о боли в животе, но она решила тоже отличиться. Я думала, я не понимаю драконьего юмора, но с юмором эльфов дела оказались намного хуже. «Прости меня, я был неправ!» «Нет, это я виновата. Я сожалею». Знакомый Маюса кое-как сумел подняться и заговорил со мной. Я же склонила голову в жесте извинения. «Ну, она была немного длинной, но что вы имеете в виду?» Снова спросил господин Мелгази. Конечно же, ни у кого не нашлось сил ответить ему. Возможно, если бы мы использовали шутки господина Мелгази в качестве психологического оружия, то могли бы с легкостью побеждать не особо сильных мозоку. «Прости меня за то, что наговорил. Просто есть кое-что, что я знаю», сказал мужчина после того, как мы все более-менее пришли в себя. «С тех пор каждую ночь демоны стали появляться тут и там. Днем они не показывались, но это происходило практически каждую ночь. Были разы, когда бывало одно появление перед рассветом, но в течение ночи их могло быть 5 или 6. Были даже случаи, когда несколько собирались в одном месте. Что еще хуже, ворота замка закрыты. Мы не получили подкреплений, не говоря уже о приказах. Мы не знаем, из-за того это было, что там испугались демонов или почему-то еще. В любом случае, все вымотаны. Некоторые ребята даже ушли из города, так что даже на друзей нельзя положиться. Вот такие дела. Так что если вам этой ночью не встретились демоны, я гарантирую, что в других местах это будет не так. Что до меня, если бы мог покинуть город, то сделал бы это давным-давно. Ладно, дальше говорить только жаловаться. Вот и все, что я знаю». Вау, а он знал немало. «Тогда ты слышал что-нибудь о том, почему замок закрыт?» «Слухи, да. Я слышал их множество. Одни говорят, что король испугался и забаррикадировался там. И есть еще предположение, что ассасин другого королевства уже убил его, и замок держит закрытым просто за тем, чтобы этот секрет не просочился наружу. Кроме того, кое-кто говорит, что та женщина-генерал, которую обвинили в шпионаже, на самом деле жива и захватила власть. Еще говорят, что демоны уже давно в замке и сеют там хаос». После его слов я оглядел остальных. Так что либо король запаниковал, либо был убит. И тот вариант, и другой были не самыми худшими, по крайней мере, по сравнению с иными возможными. Тогда бы это могла быть проблема национального уровня, но если это правда, что Шера выжила, или мазок атаковали замок, то это могло бы стать без сомнения еще одной катастрофой Дилса. «Так известия о ситуации в замке совсем не распространяются. Может быть, торговцы, входящие и выходящие из города?» «Мы ничего не можем сделать. Торговцы не приходят и не уходят из города. Они, наверное, просто не могут позволить себе пересечь черту стен. Нужно иметь сильную волю, чтобы войти или уйти из затворящегося здесь. Ну, как вы можете понять из сказанного мной? Пойди найди таких людей. Если такие были, то мне интересно, выбрались ли они целыми». «Хм, пожалуй, это все, что я могу узнать у него». «Спасибо. Нам это очень поможет». «Да, хорошо, хорошо. Наверное, это не особо важно, но все же еще одно», глядя на меня, добавил он. «Из-за набора наемников кровь в городе проливается легко. Кроме демонов, здесь есть и другие угрозы. Из-за того, что замок закрыт, товарищи по страже, ну вы понимаете», сказал он самоуничижительно и опрокинул кружку одним залпом. «В общем, такие дела. Будьте осторожны, ребята», Мемфис бросила в ответ. Все будет в порядке. Если до такого дойдет, я размажу врагов, и все будет хорошо. Прекрати!» В ответ на ее невозмутимые слова мы все дружно запротестовали. Когда нас атаковали Мазоку в таверне, она без колебаний использовала Знафора, его луч. В день, когда она размажет врагов, Галия обратится в обугленные руины, прежде чем Мазоку даже успеют собраться. «Спасибо за предупреждение. Ну а теперь вернемся к Маюсу и разработаем план». Я начала подниматься с места, но остановилась. Я заметила, что Маюс лежит лицом в стол. Он до сих пор не пришел в себя от шутки господина Мелгазии. «Он такой маленький. Как вы, люди, живете в таких местах, а?» Это было первое, что вымолвила Мемфис, когда мы пришли домой к Маюсу. Он был на втором этаже относительно нового дома в жилом квартале. Маюс жил в одной комнате. Из его слов я поняла, что это место было предназначено для наемников, пришедших к Галию. У солдат было немного денег, так что они могли себе позволить снимать лишь комнаты, но другие районы, наверное, были получше. «Ну, вообще она была предназначена для одного человека». Проигнорировав слова Маюса, Мемфис оглядела комнату. «Прежде всего, не хватает тепла, как мне кажется. Стены и пол покрыты штукатуркой, и хотя я раньше останавливалась только на постоялых дворах людей, но... Хоть размеры накладывают ограничения, окно слишком маленькое. Но что самое главное, здесь нет ни одного растения». Это было просто необоснованно. Необоснованно. Любая комната покажется маленькой, если в ней будет 6 человек сверхположенного. «На стены можешь позже пожаловаться. Сейчас вопрос в том, что нам делать дальше». Мемфис взглянула на меня, но ответил за нее кое-кто другой. «Сейчас... Наверное, нам следует проникнуть в замок и собрать информацию. Так будет быстрее всего, не так ли? Хотя немного безрассудно». Господин Мелгази кивнул в ответ на слова Люка. «Безусловно. Кроме того, судя по сказанному тем человеком, шансы выяснить что-то полезное, продолжая поиск информации здесь в округе, весьма малы. Даже если мы что-то узнаем, то правда это лишь слухи, мы установить не сможем. Нам в любом случае нужно будет узнать, что там в замке за ситуация, а когда мы выберемся оттуда, то можем заняться более простыми вещами, если сможем проникнуть внутрь». Мы все согласно кивнули. Послушав еще истории по постоялым дворам и тавернам, мы отправились на предварительную разведку замка. Это было просто. Мы, за исключением Гаури и Маюса, приблизились, используя заклинание левитации. С высоты мы смогли окинуть взглядом его территорию. Мы увидели лишь обширную территорию замка и здания. На внутреннем дворе разбросанные тела солдат нигде не были видны. Это было хорошо. Но вообще нигде не было видно людских фигур, а вот это было странно. Обычно там должны были быть солдаты, занимающиеся какими-нибудь тренировками, и люди, снующие меж зданий. Но с высоты было видно, что во дворе замка нет никакого движения. Наконец, спустя некоторое время кто-то предложил спуститься и вернуться обратно. Так мы спланировали еще Маюса дома. Но мы даже обсуждать не стали вопрос о том, стоит ли нам пытаться войти в замок или нет. В конце концов, в этом наши взгляды совпадали. «Ждать не имеет смысла, так что этой ночью мы быстро...» «Возражений нет, не так ли?» Все снова кивнули. Нервно произнес Маюс. «А я тоже... иду...» Мы не стали произносить банальности в стиле «ты не можешь, потому что будешь лишь мешать», а только промолчали. «Нам нужна база», твердо сказала я. «Если мы столкнемся в замке с какими-нибудь проблемами, например, если нам придется убегать и мы разделимся, то здесь будет наша точка сбора. Думаю, так будет лучше всего, так как все сможем вернуться сюда, что значит, что ты останешься здесь в полной готовности». «Вот как. Понятно», сказал он и просветлел лицом. Как я и думала, он не хотел идти в замок. «Я, Маюс, посвящу все свои силы защите базы». Мемфис собралась и с улыбкой на лице произнесла. «Хорошо, потому что в противном случае ты бы просто мешался». «А, эта стерва просто взяла и сказала это. Я не знаю, понимала она это или нет, но на лице Мемфис была широкая улыбка».